Ольга Михайловна? Слушай. Я являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Меня зовут Сканцева Мария Александровна. Наш разговор записывается. Ольга Михайловна, звонок поступает вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 34 700 рублей. Требование вашего кредитора погасить задолженность в течение 3 дней в полном объеме. В какой срок дней от вас оплата поступает? Ни в какой. Почему? Потому что я не приемлю, чтобы ко мне применяли психологические методы давления, такие как выбор без выбора. Я сама решу, когда мне что оплачивать. А кто на вас давит? Вы сейчас психологическое давление пытаетесь оказывать. Никто на вас не давит. Я вас спрашиваю, когда у вас, в какой из 3 дней поступит оплата? А я вам говорю, ни в какой из 3 дней оплата не поступит. То есть вы отказываетесь от записи разговора? Я разве такое сказала? Производить оплату. Я разве такое сказала? Ну, так как, вы уточните тогда, когда от вас оплата поступает. Когда-нибудь обязательно поступит. Когда-нибудь? Угу. Хорошо. Значит, на данный момент я фиксирую ваш отказ от оплаты. Так я же не отказывалась. Вы же обманываете. Я же не отказывалась. Когда-нибудь? Я вас не спросила когда-нибудь. Я вас спросила в какой-то дни. Но если вы считаете, это корректный разговор, хорошо. Пишите, что хотите. Как будто это имеет какое-то значение. Че молчим? Эверест? Алло? Если в течение 3 дней. А почему вы отключали микрофон? Оплату. Вы ходили советоваться с кем-то? Что дальше сказать? Конечно. Да? Да, вы новенькая? Не знаю, что... Сами не знаете? Да, Ольга Михайловна, старенькая. Нет, с дилетантами я не общаюсь. Извините, если вы сами без советов посторонних не в состоянии там что-то сказать, тогда вы мне не интересны как собеседник. Да, совершенно. А вы нам интересны. Абсолютно. Так вот, если от вас оплата не поступит, вы через вы еще три посоветуетесь дня, с кем-нибудь? Вы еще с кем-нибудь посоветуетесь? Будете общаться, потому что это пока не заходит. Вы там зарегистрированы? Обязательно с пенсионной комиссией? 3 дня срок вы пообщаетесь. Вы обязаны предоставить место регистрации своему кредитору. Тебе, вам что ли? 3 дня. Ты что, кредитор, что ли? Для предоставления информации. Кредитору своему. Ага, я не говорю, конечно. Что мне. Ты кто такая? Поэтому, Ольга Михайловна, 3 дня. Что три дня? Ты что, девочка из фильма «Звонок»? 7 дней. Почему вы сразу начинаете хамить? Вам стыдно, что вы не платежеспособная девушка? Женщина. Девочка, спасибо за девочку. Вам стыдно? Мне очень стыдно. Мне очень-очень стыдно. Да, женщина, я понимаю, что вам стыдно. Мне стыдно. Вам стыдно будет также перед родственниками, от стыда, потому перед что за вас они не могут оформить кредит. Эверестом. В каждом банке им будут отказывать. Так что, Ольга Михайловна, я думаю, от вас отвернутся все родственники. До свидания. Как тебе повернуться? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Игоревна. Слушаю. Звонок из компании Vivus.ru. Здравствуйте, меня зовут Сергей, отдел взыскания. Интересует вопрос по оплате вашего микрозайма. Сориентируйте, пожалуйста, по срокам. Когда планируете? Пока не сориентирую, не могу, не обладаю такой информацией. Ясно. А с чем это связано? 19 дней уже нет оплаты? С появлением неожиданной статьи расходов. Понятно. У вас долг копится? Да, я понимаю. Если предложить частичную оплату, будете оплачивать? Просто сейчас фиксируется информация, как уклонение. А частичную это какую? Например, продлить заем для начала. То есть у вас 5700 уже в просрочке? На данный момент нету денег, чтобы этого делать. Я понял. Ищите варианты. Мы сотрудничаем с вашим договором еще 11 дней. Всего доброго. А потом что? Потом договор переходит в досудебный отдел по регламенту компании. А, ну ладно. Всего доброго. Фиксирую отказ. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, компания «Эверест», старший инспектор Гладко Мария Ивановна. Скажите, в данный момент я могу поговорить с Ольгой Михайловной? Разговаривайте. Это вы? Это я. Угу. Звонок вам поступил по поводу вашей непогашенной задолженности. Минуту, загружается информация. Так, значит, насколько я вижу, перед компанией платиза имеется непогашенная задолженность 4900 рублей. Оплату вам необходимо произвести до 15 числа. Это требование компании кредитора. Платеж поступит до установленной даты? Ага, спасибо за информацию. Не спасибо за информацию, ответьте мне на мой вопрос. Хорошо, отзываю свое спасибо. Принимайте звонки дальше, а также ожидайте инспекционную комиссию. Ага, берите дальше. Добрый день, Наталья Александровна. Слушаю. Компания «Рызник», я тут любовь. Звоню на пол, что у вас сегодня дата под... Ой, извините, у вас сегодня 7 день просрочки по договору, когда у вас можно оплату или продление. Вы такая веселая, так не хочется портить мне и вам настроение такими неприятными разговорами. Денег пока нет. Ну, просто пример же Вячеслав внесла, чтобы вам, ну, например, названивали. Ну, вы знаете, я, к сожалению, затрудняюсь ответить примерное число. Ну, я потом сейчас вам пообещаю, а потом получится, что я вас обманула, не хотелось бы. Ну, это хорошо, почему? Мы вам позвоним, когда поговорим, и опять скажете, когда сможете. Ну, давайте ориентировочно там через пару неделек. Просто через 7 дней договор перейдет в юридический отдел, с ними говорят, ну, не будем уже работать через 7 дней. Очень жаль. Да. Но тогда вот как-то поставьте, что я не знаю, когда я оплачу, а с юридическим отделом как-нибудь уже пообщаемся. Да, хорошо, тогда я напишу. Ага. Всего доброго, хорошего дня. И вам, до свидания. Спасибо большое, всего доброго. Да-да. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Ирина Игоревна? Да. СМС Финанс, компания отдел взыскания. Меня зовут Анна Михайловна. Просрочка по займу сохраняется 18 день. Тут запись разговора. Слушаю дату платежа от вас. Что вы слушаете? Дату платежа от вас слушаю. А я ее должна называть? Конечно, должна. Почему? Ну, потому что мы вас ждем. Подождите уж еще немножечко. Немножечко-то сколько? Не знаю. Ну, по-вашему, немножечко-то сколько? Немножко, ну, под нашу компанию, это час. Немножечко, немножечко в формате вечности, вы знаете, это понятие растяжимое довольно-таки. Вот о том и речь, что каждый у нас свое растяжимое. Так я слушаю немножечко, то сколько для вас? Мне не очень нравится, как вы со мной разговариваете. Мне кажется, вы хамите. Угу. Вам кажется. Мне кажется, ну то... Нет, я не буду удержать свое мнение при себе, когда оно касается меня и отношения ко мне. Ну, как вам относиться? Ну, уважительно. А и вас есть за что уважать? А, вот так вот вы хотите общаться? За что вас можно уважать? Я сейчас незнакомая девушке, которая звонит с мобильного телефона, буду это озвучивать? Конечно. Но вы же требуете, чтобы вас уважали. Объясните. Нет, вы можете меня не уважать, я этого совершенно не требую. Просто если вы хотите, чтобы вы с вами общались как с сотрудником компании, относитесь к людям уважительно. Если к вам вы хотите, чтобы к вам относились как к быдловзыскателю, то ради бога, я буду так к вам относиться. Без проблем. Абсолютно все равно, как вы будете относиться. А, да? Вам был задан вопрос, конечно. Ну, хорошо. Вы сами попросили. Что вы хотели? Я вам задала вопрос, я слушала мне ответ. Так я сказала, немножечко, в формате вечности, немножечко, подождите. Это не дата. Так и даты и не будет. Даты не будет, замечательно. Уклонение от обязательств. Ага. А как идти дальше? А почему вы мне не показываете? Да. Оставайтесь на линии, происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Юрист», старший инспектор Комарова Александровна, разговор записывается. Звонок вам поступает автоматически. Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, это вы? Это я. Наталья Александровна, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма на сегодняшний день 53 800 рублей. До 15 февраля оплата от вас поступает, Наталья Александровна? А, чего вы говорили? Извините, я отвлеклась. До 15 числа оплата от вас поступает. Какая оплата? Кому? Куда? Получаем звонки далее. Сумма долга возрастает. Наталья, ну, вы можете объяснить? Я говорю, отвлеклась. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит Экспресс Финанс Москва. Зовут меня Жанна Бройслова. Разговор записывается. Ольга Михайловна, это вы? Это я. У вас финансовая задолженность микрофинансовой компании. Честное слово. 31 тысяча. За просрочка 220 дней. Слышите? Слышите или не слышите меня? Что молчать?